Письмо от главнокомандующего. Вера Михайловна вызвала меня на свидание. Она назначила мне собор. Я пошел туда. За мной на таком расстоянии, чтобы не терять меня из глаз, шел сын Ляля. Я чувствовал, что вокруг меня и всех нас шарят ищущие руки чрезвычайки, и потому надо было принимать меры. Мы никогда не выходили из дому, не осмотревшись хорошенько, и взяли себе за правило всегда обращать внимание, не следит ли кто-нибудь. Но вдвоем это гораздо легче. Мне предстояло пройти через большой кусок города. По дороге вышла задержка, впереди раздались какие-то выстрелы. Люди шарахнулись во все подъезды. Улица опустела. Я сначала не понял, что это такое, но потом сообразил. Это было в своем роде поучительное зрелище. Сначала показалась цепь красноармейцев. Она захватила улицу поперек и от времени до времени палила в воздух. За этой цепью шла толпа людей с маленькими узелочками, мужчины и женщины. Одного взгляда мне было достаточно, чтобы понять, что это наш брат контрреволюционеры. Их переводили из центральной чрезвычайки куда-то в другое место, должно быть, в тюрьму. Очевидно, это были важные преступники, если судить, с какой помпы их вели. Не только передняя цепь красноармейцев, но и боковые, которые шли по тротуарам вдоль самых домов, палили в воздух. Для чего это они делали? Чтобы в панике население разбегалось по домам, и было им свободно вести добычу. Я думал о том, что вот ФМ может быть среди них, но его не было. Было еще приключение. Мы наткнулись на облаву. Облава — это одно из обычных явлений социалистического рая. Идут люди по улице, тихо, мирно, все как всегда, но вдруг начинается бегство, навстречу мчатся люди. Это значит, они там, впереди, наткнулись на цепь. Часть этих бегущих успеет проскочить, остальных поймают, ибо такие же цепи внезапно вынырнут в противоположном конце улицы и на всех боковых. Эти цепи постепенно сближаются и сгоняют людей в одно место. Тогда начинается процедура пересмотра лова. Иногда таким образом ловят тысячи, две, один раз поймали 8000 человек. Тут же на улице начинается проверка документов, ибо цель этих облав — поймать контрреволюционеров, дезертиров, спекулянтов и всяческих врагов Советской Республики. Облавы эти колоссально глупы, потому что у настоящих врагов советской власти, активных, документы всегда в блестящем порядке. Длится эта процедура много часов, затем подозрительных ведут в чрезвычайку. Естественно, что подозрительными оказываются главным образом те, у кого есть деньги. Деньги остаются в чрезвычайке. Мы с Лялей удачно юркнули в переулок. Как только мы прошли, он замкнулся цепью. Но мы уже выскочили. Эти люди имели совершенно особый вид и наводили панику. Рассказывали, что одесская чрезвычайка получила из Москвы 400 абсолютно верных и прекрасно выдрессированных людей. Было ли это так, не знаю, но внешний вид их был действительно, если не устрашающий, то действующий на воображение. На головах у них были только что примененные тогда новые головные уборы. Они несколько напоминали шеломы былинных русских витязей, но были сделаны из сукна защитного цвета на каком-то черкасе. На шлеме была нашита большая красная звезда. Остальная одежда была обычная, форменная, одинаковая у всех и хорошего качества. Люди имели сытый и довольный вид. Очевидно, этих верных псов чрезвычайки холили и лелеяли. На взгляд все они были русские, но великороссы, не здешние. Белый Одесский собор. Народу немного, сейчас нет богослужения. Я сел на скамейке. Вера Михайловна долго не приходила. Неприятно мне было. Страшно приятно в храме. Мне припомнилось, как перед эвакуацией Одессы я был в митрополитчьих покоях и думал, ну что ж, придут большевики, а это останется. И вот это осталось. Стоит этот собор, как и остальные церкви в Одессе, и всем своим существом невидимо, ненащупываемо противится красному миру. Отчего большевики переменили свою политику в отношении религии, я не знаю. Я даже не знаю, переменили ли они ее там, в Великоруссии, в Москве, но здесь, в Одессе, я должен засвидетельствовать, что отправление богослужения как такового не преследовалось. Все храмы открыты, кроме домовых церквей. Домовые почему-то закрыты. Отчего это произошло? От того ли, что большевики не посмели тронуть религию вообще, или потому что пришлось бы тронуть одну религию? Ведь невозможно было бы закрыть церкви, но не закрыть синагог. Наконец она пришла, бледная, расстроенная. Это ужасное известие подтверждалось. Нашлись люди, она говорила с ними лично, которые видели, как несчастного Эфема везли. Это были чрезвычайщики. Они держали револьвер у его висков, он был очень бледен. И, по-видимому, узнав тех людей, его знакомых, что стояли на тротуаре, отвел глаза. И вместе с тем она принесла еще другое. Котик опять был. Он очень обижен, что, по-видимому, ему не поверили и прервали с ним сношение. Ему совершенно необходимо со мной увидеться еще раз. Он побывал у Варвары Петровны, дамы, у которой жил Эфем, и совершенно убедил ее в том, что он настоящий, а не провокатор. Варвара Петровна в ажиотаже и умоляет с ней повидаться. Варвара Петровна — неустановленная личность. Я вышел из собора, но не увидел сына, который должен был меня дожидаться. Зная, что мальчик ни за что не уйдет со своего поста, я начал сильно беспокоиться. Пример Эфема действовал на меня, и мне мерещилось, что Лялю схватили. Я долго его разыскивал и пережил несколько ужасных часов. Но дело объяснилось. К вечеру он пришел на одну из наших квартир. Он потерял меня из виду, когда я пошел в собор, бросился разыскивать в соседние улицы, пропустил меня, потому, когда я уходил, и, верный долгу службы, метался до вечера вокруг собора, пока ему не пришло в голову искать по квартирам. Проклятая жизнь — это вечное беспокойство, дрожание за жизнь людей. Хоть мы и привыкли к этому, но все же... Я увиделся с Варварой Петровной. Помилуйте, Василий Витальевич! Сколько раз я вам говорил, что я не Василий Витальевич, а Иван Дмитрич. Ну, Иван Дмитрич, подумайте, что это в самом деле? Да ведь он честнейший человек. Кто? Да котик, я же его прекрасно знаю, он 10 дней каждый день ко мне приходил. Как? Когда? Почему? Да потому что он тот самый, с которым ФМ уехал. Господи, да я их сама выправляла в дорогу. И то, что у них было, все эти бумаги и письма, все я котику собственными руками зашивала. Да что вы, Василий Витальевич, честнейший он человек. А вы знаете, что ФМ арестован? Да что вы, врут они все. Врут, все врут, а ваша Вера Михайловна сумасшедшая, и ничего этого не было. Я вот перекрещусь вам, чтобы вот так моим сыновьям было, как сейчас ФМ, так ему хорошо, как никогда не было. Я и на карты бросила, верно говорю вам? Котик был у вас теперь? Да, был. Что же он говорил? Да говорит, что довез благополучно ФМ до этого острова, как он называется, Тендры, и там передал его нашим, а сам вернулся. Как вернулся? Да ведь мне он сказал, что он прямо из Севастополя. А деньги, как он получил, тоже на Тендре. А господина Л. тоже видел на Тендре? Да я уж не знаю, может быть, перепутал он что, как увидел, что ему не верят. А почему же он не сказал, что это именно он ездил с ФМом? Да ведь вы его не спрашивали? Я не спрашивал, но Владимир Александрович спрашивал, и он сказал, что не знает никакого ФМ. А как же он мог сказать неизвестному студенту? Если бы вы его спросили, он бы сказал, а вы не спросили, Василий Витальевич. Иван Дмитриевич. В соседней комнате слушают. Иван Дмитриевич, не губите вы дело, подумайте, вам письмо личное от самого Врангеля. Как? Так это еще что? А то, что вслед за Котиком прислали они второго курьера с письмом от Врангеля к вам и с деньгами, чтобы вы работу открыли. Иван Дмитриевич, не слушайте вы тех, большое дело можете сделать. Мне было совершенно очевидно, что Котик провокатор и что он погубил Эфема, и что этот второй курьер с письмом от Врангеля тоже провокатор, и все-таки... И все-таки, когда женщина смотрит вам в глаза, и вы читаете в них, что, не скажем прямо трусость, а просто излишняя осторожность может погубить дело, это плохая атмосфера для принятия благоразумных решений. Я решил рискнуть. Она, оказывается, видела уже этого второго курьера. «Честнейший человек, офицер, фронтовик, так и видно. Целый день у меня вас ждал». Приходите завтра, я им скажу в 7 часов. Я согласился. Я шел обратно через какой-то базар. Ах, какие там за 200 рублей можно было поесть щи. Мне очень хотелось, но это было слишком дорого для меня. Но зато я не отказал себе в удовольствие пощупать гитару. Хорошая гитара продавалась на базаре и сверкала так на солнце медными струнами, как золото. 10 000 рублей. И когда я взял несколько аккордов на этой золотострунной гитаре, внутренний голос совершенно явственно и отчетливо зашептал: «Берегись, берегись, берегись». Мне не было страшно, и он не отговаривал меня от моего решения, он только настойчиво твердил: «Берегись, берегись, берегись». Бывают же такие случайности. Когда я шел при белом свете солнца по Энской улице, я столкнулся лицом к лицу с человеком, который был тогда в желтых. Теперь я рассмотрел его вполне. Он был одет иначе, в темно-синем люстриновом, а на голове форменная фуражка, вроде как у заграничных моряков. И вообще в его облике было что-то заграничное. Он был еврей, это несомненно, но я бы сказал иностранный еврей. Встретив его, я подумал, а не будет ли сейчас маленький толстый, что был в черных лакированных? И через несколько шагов я столкнулся с этим последним. И этот, несомненно, был тоже евреем. Он был одет одинаково с тем первым, с тем же заграничным отпечатком. Теперь я их великолепно рассмотрел. Отправляясь на свидание с почти заведомым провокатором, я должен был принять некоторые меры. Я сделал так. Во-первых, я решил опоздать на час. Я понимал, что провокатор приведет с собой хвост, который расположится на улице, и мне было выгодно, чтобы они пришли раньше меня, потому что если бы мне удалось установить наличность агентов чрезвычайки у дома, я бы просто не вошел. Но для этого мне нужно было иметь свою полицию. Так и было сделано. Я решил поставить дело семейным образом. Я поручил главное начальство Ляле. У него под началом был младший сын Димка, а в резерве моя жена. Она очень беспокоилась, и я чувствовал, что ей будет легче на поле сражения. Они должны были занять свои места раньше условленного времени. Ляля против дома, Димка через квартал, так, чтобы видеть Лялю и исполнять его телеграфные приказания, жена около ограды одной церкви поблизости. Я должен был прийти с опозданием на час к церковной ограде. Здесь мне бы сообщили, что там делается около дома. Я пришел к ограде, как было условлено. Знакомая фигура жены, которую никак нельзя было подогнать под защитный цвет, стояла у ворот. Ее внешность, так же, как и вид обоих сыновей, всегда меня беспокоила. За 3 улицы от них веяло белогвардейщиной. «Мальчики не приходили?» «Нет. Значит, все благополучно. Я пошел, думая о том, какой жестокой пытки я подвергаю близких. Но как-то мы все дисциплинировались. Надо так надо, ни протестов, ни упрашиваний. В общем, мы научились понимать, что в трудных положениях только отчетливое исполнение того, что надо, спасает дело». На условленном углу я нашел Димку. Он в своей красной рубашке и с вьющейся шевелюрой совсем напоминал Ваню из «Жизни за царя». Опера не совсем подходящая к случаю, хотя... Благополучно? Можно идти. Вон Ляля. Ляля, по классическому обычаю, применяемому в таких случаях, лускал семечки. Удивительно, как семечки действуют успокаивающим образом на чрезвычайку. А еще, говорят, верный способ, если кто-нибудь вас подозревает, пройти мимо и пустить ему дым в лицо. Впрочем, не пробовал, не курящий. Но знаю, что очень хорошо почаще сплевывать. Плевки и до сих пор служат гарантией демократичности. Ну, как дела? Тех нет. Под словом «те» он подразумевал бывших желтых и лакированных, ныне называемых заграничные жиды в морских фуражках. Благодаря сегодняшней встрече я мог с совершеннейшей точностью описать их наружность. А кто-нибудь входил в дом? Входили многие, но невозможно определить. На улице никто не дежурит, это я знаю. Ну, я пойду. Тебе хорошо виден балкон? Виден. Я буду сидеть на этом балконе, в случае чего наш условленный знак, если со мной что-нибудь случится, я запрещаю делать глупости, понимаешь? Он приложился головой к моему виску и несколько раз как-то особенно постукал. Это с детства было у него выражением нежности, повиновения и беспомощного протеста.